оставшись с пультом в специальной смежной с кабинетом генсека комнате, Губский отчетливо услышал возле своего уха голос жены, нового первого лица. «Открой мне пульт связи». В комнате никого не было. Коперант на всякий случай огляделся. Пусто. Встряхнул головой, решив, что вздремнул с открытыми глазами. «Что ж ты разволновался? Открой, я жду!» Миролюбиво сказала жена генсека, и только сейчас он узнал этот голос. Голос небесной покровительницы, почти забытый за эти годы, но мгновенно вернувший прошлое. «Вспомнил?» — снова послышалась неприятная ирония. «Хорошо, я прощаю тебе забывчивость. Надеюсь, ты помнишь о нашем союзе?» Не понимая, что творит, Губский положил пульт на стол и спохватился, что не помнит шифра, чтобы открыть крышку. Все вылетело из головы. «Набери 7 цифр», — продиктовала она. «Поверни фиксаторы и сними защиту». «Да не спеши, у нас есть время». Он набрал шифр и вдруг остановился в нерешительности. «Я не имею права. Без первого лица». «Даю тебе такое право», — тут же сказала покровительница. «Смелее!» Дверь оставалась закрытой. Однако на ее фоне медленно проявился сначала контур женской фигуры, затем постепенно наросла плоть, и Губский отчетливо увидел жену генсека. Знакомая одежда, черный приталенный костюм, белая блузка, высокая прическа. «Видишь меня?» «Видишь. Я обещала тебе открыть зрение, и вот открыла. Теперь ты открой пульт». Коперанг выполнил все операции и откинул крышку кейса. «Выключи блокирующую систему. Помнишь, как это делается?» «Помню», — едва вымолвил он, — «но не знаю шифра». «Нажми кнопки в следующем порядке. 3, 1, 6, 2, 7, 1. На панели загорелся ряд зеленых индикаторов. Вход в систему связи был открыт по всем каналам. Теперь на всех командных пунктах и пусковых установках стратегических межконтинентальных ракет засветились красные лампы, пока что извещающие о проверке связи. Подобные операции проводились 2 раза в сутки, и выполняли их офицеры спецсвязи, но никак не хранитель ядерной кнопки. Однако ракетчики не могли этого знать, и потому еще не тревожились, хотя обязаны были доложить по команде. И только в случае, если красный сигнал не будет сброшен в течение 5 секунд по запущенному параллельно хронометру, на пусковых пультах загорится мигающее табло минутной боевой готовности. 5 секунд миновало. Сигнал тревоги прошел. Но чтобы привести в действие стратегические ядерные силы страны, требовалось еще несколько дублирующих операций, в которых использовались шифры, кодовые слова и специальные пароли с обязательной обратной связью. Все это в комплексе знал единственный человек, первое лицо, главком вооруженных сил. Оказалось, что об этом известно и небесной покровительнице, представшей в образе жены генсека, или, наоборот, жене в образе высшей силы, что, впрочем, теперь не имело значения. Она называла шифры, коды и пароли, выстраивая последовательность операций в определенном порядке, неведомом Губскому, и потому он, как исправный исполнитель, выполнял их, отчетливо сознавая, что делает, но совершенно не владея собой. Он даже понимал, что это не сон на подлодке, в второй месяц, рыскающий по океанским глубинам в автономном плавании.